Глава 10. Отчасти было обидно, но я почти ничего не помнил из тех сражений, через которые мне пришлось пройти. Действительно, против меня выходило слишком много различных противников, которые под конец, кроме как в качестве безликих манекенов, мной не воспринимались. Правда, как я понимаю, не обошлось без участия мастера Харонара и мастера Райлина, которые хоть и помогали мне быстрее прийти в тонус в физическом плане, но не влияли на мое восприятие, которое притуплялось и изменялось под воздействием стресса. В какой-то мере это, наверное, было даже полезно для меня. По крайней мере, где бы я еще мог так испытать себя, как не здесь? Да и сны из-за такой нагрузки все чаще касались жизни моих предков, что пока пронеслись лишь смазанным воспоминанием, но подсознание – интересная вещь, которая позволяет получить даже от такого что-то неожиданное. Тем более медитации позволяют структурировать воспоминания и прийти к равновесию. Последнее у меня из-за череды сражений явно было нарушено. Что уж говорить, если я в первые дни после того, как накал сражений прошел, шарахался от каждого шороха, готовый в любой момент вступить в бой, и не сразу медленно меня стало отпускать. Те же, кто еще приходил попытать удачу, были для меня не настолько серьезными противниками, чтобы вообще их запоминать. Сильнейшие и прибыли в первые дни, а тут остались либо те, кто жил достаточно далеко, либо имеющие довольно высокое мнение о своих способностях. В любом случае, к сожалению, всех пришедших никто не смог победить меня, так как я в какой-то момент так задолбался, что просто начал давить их всех своих жаждой убийства, что могли выдержать далеко не все мои противники. Да и мастера, как я понял, незаметно их обрабатывали одним своим присутствием, и те, кто очень хотел стать их учениками, начинали волноваться и допускать ошибки, которые я не оставлял без внимания. Вот и получается, что я вроде и сам их победил, но при этом и мои мастера постарались так, чтобы я точно не проиграл никому, даже несмотря на то, что среди желающих попадались довольно сильные соперники. Так что по результату у меня были довольно сложные мысли на этот счет. Но главное, что все это закончилось. «Ну и каково ваше мнение на этот счет?» — спросил Самар, когда он со своими товарищами под Адзё собрались уже глубокой ночью в столовой. «Адриан достойно прошел по грани», — произнес Кайрос, который на самом деле и предложил этот метод из своего прошлого. «Как я и думал, он не перешел черту и все свое желание избавиться от противника переводил в ауру, которая давила на соперника». «Я знал, что он не сорвется», — довольно улыбнулся Нил. «Не зря же мы над ним так издевались, проверяя крепость его психики. Да и рано или поздно надо было проверить его на стресс и подобные условия, чтобы понять, стоит ли его обучать дальше нашим техникам». «Я рад, что он достойно выдержал испытания», — сдержанно улыбнулся Николас, который все это время был против подобных тестов, но мнение большинства было мнением большинства. «В этом плане нам очень помог Алистер Кригер, который и устроил эту заварушку», — кивнул Самар. «Я так и не понял», — нахмурился Нил. «Он все же смог добиться своей цели или нет?» «Дела клана есть внутренний вопрос самого клана», — с важным видом изрек Самар. «Вот только не начинай», — отмахнулся от него Нил. «Все мы знаем, что у тебя есть агенты во всех кланах. Рассказывай давай». «Ну хорошо», — тяжело вздохнул Самар. «Пока что Алистер действительно добился своей цели. С одной стороны, он показал, что один из его внуков, несмотря на отсутствие кланового обучения, может пройти их испытательный полигон даже быстрее тех клановых, у которых идеальная кровная линия. Более того, Адриан смог одолеть большую часть бойцов нового поколения кланов. Разумеется, среди них были далеко не все, но даже так это довольно показательный пример для старейшин, которые не хотели менять методику обучения, упираясь в традиции. Так что своей цели, еще сильнее подтолкнуть клан к изменениям, он добился». «А что насчет признания Адриана членом клана Кригер?» – спросил у него Николас. «С этим уже сложнее», – поправив шляпу, покачал головой мужчина. Пусть сам Алистер и инициировал все это, имея полное право на такие процедуры, как глава клана, но совет старейшин против подобного члена клана. «Получается, в их клане намечается раскол?» Прищурившись и скрестив руки на груди, хмыкнул Нил. «Этот раскол там намечался уже давно, так как среди старейшин клана находятся политические противники главы клана», — ответил на это Самар. «Просто раньше этот старый змей не имел возможности избавиться от них, но сейчас он делает все, чтобы они открыто выступили против него, а значит, у него появился повод для ответных действий. В этом плане Адриан для него не более чем рычаг, с помощью которого он сдвинул камень событий, которые сам же и подстраивал долгие годы своего главенства». «Вечно у этих кланов какие-то политические игры», — скривился Нил. «И че им просто не сидится на месте? Деньги зарабатывают, почет имеют, новое поколение обучают, и все туда же. Лезут в политику ради еще большей власти». «Время рассудит, какой подход был более правильным», — философски отметил Николас. «Ну а пока мы вынуждены работать с тем, что имеем». «Я хотел бы напомнить всем, что необходимо следить за окрестностями города», — став моментально серьезнее, произнес Самар. «Ты о тех отрядах бойцов, которые не принимали участие в нашем веселье?» — прищурился Нил. «Может, их припугнуть, и они сами уйдут?» «Пока еще рано», — не согласился с ним Самар. «Мы пока не имеем точной информации, к каким силам они относятся. Я, конечно, надеялся, что на нашу уловку в том числе клюнут ученики из темных кланов, но заходить на территорию Дадзюани все же опасаются». «Получается, нам остается только выпустить Адриана, чтобы сработала ловушка на живца?» — задал вопрос Кайрос. «Предлагаю и Эйка», — тихо произнесла Тея. «Думаешь, ей пора зарабатывать и свою репутацию?» — обратился к ней Самар. «Мы слишком бережем ее». «Неправильно это», — пожала плечами девушка. «Я согласна», — встала на ее сторону Нури, которая до этого тоже молчала. «У нас в Дадзё, по сути, два представителя молодого поколения, но мы делаем акцент только на Адриане, хотя и сама Эйка, наследница рода Мал, и тоже не помешало бы иметь определенную репутацию бойца, а то ее пока за таковую никто и не считает». «Это решать только старейшине», — покачал головой Самар. «Я согласен с девочками», — вошел в столовую в этот момент Хаято Мал. Любил он подобные ходы, будто проходил случайно и просто удачно зашел. А так никто не сомневался, что глава Дадзё все это время прекрасно слышал их разговор и просто не вмешивался в их обсуждение. «Из-за того, что произошло с ее родителями, я опасался подвергать ее опасность», — грустно улыбнулся старейшина. «Но, к сожалению, период спокойствия скоро закончится, и лучше Эйка получить опыт реальных сражений, чем потом она окажется с этим один на один». «Все настолько плохо», — моментально уловил суть произнесенного Нил. Все же он на своей шкуре первым встретил противника и сделал неприятное открытие, что часть их старых врагов, возможно, до сих пор жива. «Мои контакты говорят об этом более чем однозначно». Тяжело сел на стул старейшина и с благодарностью принял чашку свежего чая, переданного ему Нури. «Спасибо, девочка. Так вот, все, похоже, сводится к тому, что темные кланы все это время умело скрывались от внимания всего мира. Да и сами знаете, что всегда существовали мастера боевых искусств, которые не чурались самых грязных методов, лишь бы быть сильнее остальных. В погоне за силой они оставили позади человечность, но при этом не спешат выходить на свет, и как мы все это время обучали Адриана, так и они растили себе преемников». «Получается, что ваш внук», — начал говорить Николас. «Да, я получил подтверждение, что Хидео каким-то образом вышел на судренем раса», — мрачно произнес старейшина. «Он до сих пор жив?» — Удивленно посмотрел на него Нил. «Ему же больше сотни лет!» «И тем не менее он жив и, как я понимаю, прибег к темным практикам, чтобы продлить свою жизнь. Да и не мне вам говорить, что для мастера боевых искусств возраст – это не тот показатель, который однозначно сказывается на наших возможностях». Погладил он свою бороду, потому что и сам являлся примером подобного несоответствия. Пусть сам Хаят Умал был намного старше всех собравшихся, но по своим физическим данным он не то чтобы не уступал им, а даже превосходил. Так что да, возраст тут был совсем не тем фактором, который надо учитывать при оценке сил противника. Более того, Нимраз стал во главе группы других мастеров боевых искусств, имеющих схожие с ним взгляды на мир и то, как должны развиваться мастера боевых искусств. Продолжил удивлять их новостями старейшина. «Чтобы подобные мастера и объединились?» Неверяще посмотрел на него Нил. «Что же такого должно было произойти, чтобы они не перегрызли друг другу глотки?» «Несмотря на их образ жизни, они не слишком хотят рисковать собственными жизнями, предпочитая довольствоваться теми благами, что уже имеют», — ответил глава Дадзё. «Поэтому, как я понял, они в какой-то момент решили вырастить своих преемников и устроить что-то вроде состязания между ними». «Эти старые пердуны что, не хотят сами напрягаться ради того, чтобы выяснить, кто лучше?» Презрительно произнес Нил. «Они бы здорово упростили нам жизнь, если бы убились друг от друга». «Они слишком любят свои жизни, чтобы ими рисковать», — покачал головой старейшина. «Поэтому решили, что воспитать учеников, которые и устроят бой между собой, чтобы выяснить, чье боевое искусство будет лучше, достаточным компромиссным решением, чтобы решить разногласия хотя бы на некоторое время». «И так понимаю, занимались они этим уже давно», — уточнил Самар. «Все же их методы намного жестче, чем у нас, и рассчитывать, что даже один из сотни сможет добиться приемлемого результата, не стоит». «Несмотря на то, что войны прошлого были куда масштабней, в мире хватает как мест, где конфликты не угасают, так и мест, где можно спокойно забрать с собой детей, и никто тебе ничего не скажет», — тяжело вздохнул старейшина. «Меня больше во всем этом удручает то, что мы все умудрились это пропустить. Это же далеко не один год работы». «Темные всегда действовали скрытно и умели на своих умениях зарабатывать, чтобы обеспечить себя всем необходимым», — поморщился Нил. «Как я понимаю, то, что я встретил одного из подобных мастеров, лично было лишь следствием того, что между ними нет единства». «Когда мастера боевых искусств, изучающие темные практики, решат действительно объединиться, это будет самым мрачным днем в нашей истории». Спокойные слова главы Дадзё с каждым мигом все сильнее давили на всех собравшихся. Слишком многое они повидали в своей жизни и сами не раз сталкивались с теми, кого принято называть темными, чтобы так просто отмахиваться от угрозы их возвращения. «Надеюсь, что этого никогда не произойдет, но темные практики могут давать слишком много мнимого преимущества перед обычным путем развития, чтобы от них хоть когда-то отказались. Слишком просто получить все и сразу, а не добиваться этого долгими годами. Давайте вернемся к тем группам, что остались рядом с нашим городом», — предложил Николас. «Что мы можем с ними сделать?» «Там никого выше ранга ученика», — покачал головой старейшина. «Так что максимум, что мы можем сделать, это припугнуть. Пока они сами не сделают чего-то противоправного, даже имперские службы ничего не могут им предъявить. Формально они не нарушают закон, а значит...» — развел он руками.